«В следующий раз я убью тебя». Рассвет взревела, когда они с Уильямом ушли. «Чувак», — сказал Шон, поднимая его, — «я не понимаю. Девушек привлекают те, у кого есть власть, не так ли?» — спросил Ами. «Это зависит от парня или девушки». «И нет, это не совсем так, и ты уже задел ее своими сексистскими комментариями», — сказал Шон. «Я ее вообще не гладил», — сказал Ами, заставив его вздохнуть. «Это не так, ты все еще не понимаешь сленга», — раздраженно сказал Раймунда. «В любом случае, у меня есть другие дела. Например, почему так много наших участниц женского пола кажутся такими измученными или ранеными и не могут вспомнить почему?» Шон сказал, уходя. Шон вскоре прибыл в свой кабинет. «Привет, дорогой», — рулетка сказала на его столе. «Здравствуй, рулетка», — сказал Шон, улыбаясь, садясь на стул. «Вы, кажется, встревожены. Опять режим?» — спросила рулетка. «Нет, это несколько женщин-членов легиона. Они просто постоянно получают ранения и истощение, и понятия не имеют, почему. Это действует мне на нервы», — сказал Шон. «О, это звучит очень тревожно. Во всяком случае, я пришел не для приятного визита. Я пришел сказать вам, что денежный мешок вернулся к своим старым трюкам», — сказала рулетка, заставив его нахмуриться. «О, брат, не снова. Я получил достаточно жалоб на него от моих сестер за то дерьмо, которое он устроил в Авалоре и Затерянных мирах драконов, а затем за твою старую арену мета-потасовки, прежде чем ты забрал все деньги и позволил мне снести ее», — сказал Шон. «Ну, это потеряло смысл после того, как он пришел к власти. Кроме того, в наши дни у режима есть все более могущественные злодеи-мета-люди, так что в конце концов бизнес иссякнет», — сказала рулетка. «Достаточно верно», — сказал Шон. «Кроме того, поскольку я владел половиной этого здания, я отвечал за финансы, так что я все равно мог забрать все эти деньги», — сказала рулетка. «Ага», — сказал Шон. «Позже Сара и Дон следовали за черной канарейкой, так как после того, что сказал им Шон, они хотели знать, что случилось. Напомни мне еще раз, зачем мы это делаем?» — спросила Сара. «Потому что что-то происходит, и я хочу знать, что происходит. И если это касается режима, это теоретически может помочь нам покончить с ними еще раньше, и мы сможем расслабиться на долгое время», — сказал Дон. «Ох, хорошо», — сказала Сара. «Кроме того, я подслушал, как Шон разговаривал с рулеткой, и, видимо, денежные мешки вернулись», — сказал Дон. «Снова?» — раздраженно спросила Сара. «И если он замешан в этом, я не могу дождаться, чтобы снова надрать ему задницу», — сказал Дон. «Ага, понятно», — сказала Сара, когда они последовали за ней на какой-то стадион. «О, отлично, вот и мы снова», — сказала Дон, поскольку они использовали нанотехнологии, чтобы сделать их более модной одеждой. «Я ненавижу подобную одежду. Может, я и леди, но у меня была похожая одежда», — сказала Сара. «Говорит девочка, которая получает только пятерки по всем предметам», — сказала Дон, когда они вошли внутрь. Вскоре они добрались до арены, прежде чем сесть. «Ага, это точно его последнее место. Смотри», — сказала Дон, увидев планшеты для ставок на стульях. «Да, но кто воюет? Большинство лучших либо работают на режим, либо мертвы, и Шон никогда бы не выставил нас на показ», — сказала Сара, когда загорелись экраны. «Дамы и господа, добро пожаловать на еще один ультраэксклюзивный вечер гламурного турнира Мета Бравл. Денежные мешки сказали». «О, что он задумал сейчас?» — спросил Дон. Внезапно появились черная канарейка и огонь, шокировав их обоих, когда они начали драться друг с другом. «Что, черт возьми, происходит? Почему они дерутся друг с другом?» — спросила Сара, когда они оба ушли. «Позже. Их что?» — проревел Шон на экране. «Это то, что мы видели. Денежные мешки используют их, чтобы сражаться друг с другом, чтобы заработать миллионы», — сказала Сара. «Это не имеет никакого смысла. Денежные мешки далеко не настолько умны, чтобы провернуть это дерьмо», — сказал Шон. «Возможно, режим помогает ему. Меня это не удивит. В конце концов, единственные люди, у которых есть технологии, способные это осуществить, это они сами», — сказала Сара. «Но что Грот получает от этого?» — спросил Шон. «Я не знаю. Я бы начал посылать сюда людей, чтобы получить ответы», — Сара сказала перед тем, как закончить передачу, прежде чем они оба были взорваны, нокаутировав их. «Как прекрасно!» — денежные мешки весело сказали над ними. Вскоре оба очнулись на арене, видя аплодисменты толпы. «Вы чертовы придурки», — сказал Дон. Дамы и господа, представляю вам близнецов Крюгер Сару и Дон Крюгер, младших сестер Крюгера. Денежные мешки сказали, заставляя людей освистывать. Замолчи. Рассвет взревела, заткнув их. Мы рискуем нашими жизнями, чтобы защитить вас, придурки, и это благодарность, которую мы получаем. В следующий раз мы просто позволим вам умереть или, что еще хуже, получить, попыталась сказать Дон, прежде чем Сара прикрыла рот рукой. Не говори ничего, что они могли бы использовать против нас, сказала Сара, заставив ее зарычать. Сегодня вечером у нас особое событие. Битва насмерть. Двое детей призрачных гонщиков. Против, сказали денежные мешки, когда пол открылся перед тем, как вышли Милина и Китана, дочери Шая Кана. Денежные мешки сказали, заставляя людей развеселиться. Как, черт возьми, он их контролирует? Спросил Дон. Именно тогда они бросились прямо на них, но девушки продолжали легко уклоняться благодаря обучению, которое Шон провел с ними. Именно тогда Сара ударила Китану ногой по голове, заставив ее закричать, когда ее связь выпала, прежде чем взорваться. «Фу», — сказала Китана, оглядываясь вокруг. «Сара?» — спросила Китана. «Подожди, ты что, не помнишь, что только что произошло? Ты пытаешься убить меня до того, как я...» — попыталась сказать Сара, прежде чем широко раскрыла глаза. «Что?» — спросила Китана. «После того, как я вырубил твой коммуникатор, вот как они тебя контролируют». Сара сказала, заставив их посмотреть, как Даун сражается с Милиной, прежде чем она использовала свою цепь, чтобы удержать ее, прежде чем вытащить ее, когда она закоротила. «Хаэм?» – спросила Милина, оглядываясь вокруг. «Хочу ли я знать?» – спросила Милена. «О, это не будет делать, денежные мешки сказали». «Снова ты?» – спросила Китана. «О, круто!» – Милина сказала до того, как появились Виксин, Шейра, Чудо-женщина и Черная вдова. «А черт!» – Рассвет сказала, как они сражались против них. Сара уклонилась от большинства атак Дианы, прежде чем использовать на ней свою цепь, чтобы удержать ее на месте, и вытащила свой компьютер, заставив ее осмотреться. «Я вообще хочу знать?» – спросила Чудо-женщина. «Это длинная история, короткая версия. Денежные мешки используют нас для наживы, как этот ублюдок», – Сара сказала, когда Черная вдова была брошена в нее, заставляя ее вынуть кусок, когда она огляделась. «Дай угадаю, под контролем разума?» – спросила Наташа. «Ах, да», – сказала Сара. «Остальных двух не потребовалось много времени, чтобы освободить. Что ты собираешься делать теперь? Ты из лучших». Рассвет издевалась. «О, у меня есть еще один», – сказал мешок с деньгами, когда пол открылся. И сюрприз, появилась Кэрол Денверс. «О, это может быть проблемой», сказала Наташа. Кэрол бросилась прямо на них, когда она нацелилась на Диану. «Мы должны покончить с этим, добравшись до него», сказал Дон. «Верно», сказала Сара, разбив стекло своей цепью, когда они выпрыгивали. Мешки с деньгами завизжали, когда он подошел к своему сейфу. «Я должен выбраться отсюда». Денежные мешки кричали, добиваясь всего, что могли. «И куда, по-твоему, ты идешь?» Шон шокировал его, когда он ударил его снаружи. Мешки с деньгами заскулили, когда он встал, собираясь уйти, когда Дон схватила его, заставив закричать. «Как ты ее контролируешь?» – спросил Дон. «В моем кабинете есть контролер». Денежные мешки закричали, когда Шон нашел их, прежде чем раздавить. Кэрол уже собиралась разбить головы Виксина и Ястреба, когда перестала видеть, что делает. «Этому лучше найти хорошее объяснение», – сказала Кэрол. «Позже. Все, кто присутствовал на этом маленьком вечере, были арестованы и обвинены в своих преступлениях, позволивших этому случиться, и приговорены к 25 годам тюремного заключения. Что касается мешков с деньгами, он был приговорен к пожизненному заключению за свои действия по использованию женщин легиона для получения прибыли, заставляя их сражаться против их воли. Значит, режим не имеет к этому никакого отношения?» – спросила Сара. «Нет, он просто нанял каких-то никем, чтобы взломать наши коммуникации и использовать их, чтобы контролировать Диану и остальных, чтобы сражаться друг с другом, будет намного хуже», сказал Шон. «Серьезно, мы прошли эту войну, и они хотят видеть нас такими», сказал Дон. «Да, ты всегда найдешь кого-то подобного», сказал Шон. «Хотя прямо сейчас денежные мешки рыдали, когда он был в своей камере. В своем уме он винил девушек в своем падении в жизни. Хотел бы я, чтобы эти девушки никогда не появлялись в Авалоре. Денежные мешки, сказали. Да неужели? Сказала Дон, заставив его завизжать, когда она была прямо возле его камеры. Ты знаешь, я не забыл все то дерьмо, которое ты навязывал нам в Авалоре мирах затерянных драконов. Всегда брал с нас так много, просто чтобы заработать, пока все остальные страдали. Даже продал репты и волшебницы, сказал Дон. Этот первый был против моей воли, я могу добавить. И это был просто хороший бизнес. Я не виноват, что люди так ненавидят вашу семью за то, что им трудно заработать дополнительные деньги. Денежные мешки сказали. Знаешь что, я засуну ногу тебе так глубоко в задницу, что она выйдет из твоего рта и сломает тебе зубы, сказала Дон, открывая свою камеру, когда она медленно подошла к нему. Денежные мешки кричали. Тем временем, Лена встречалась со всеми, кто остался от режима. Это все, что осталось, спросила Лена. Чего вы ожидали? Грот израсходовал примерно половину нас и наши оставшиеся ресурсы на свои собственные глупые идеалы, которые приносили только пользу ему, сказал Эдди Ким. Фигуры, сказала Лена перед всеми. Хорошо, буду откровенен со всеми присутствующими. Официально мы в затруднительном положении. У нас есть шанс вернуться в последующие годы, но из-за Грота наши шансы выжить почти невозможно, сказала Лена. Так что, черт возьми, мы должны делать, просто подождать десятилетия, прежде чем у нас появится еще один шанс против Крюгера, спросил Роулингс. Нет, есть один способ оправдать все наши жертвы, Лена сказала с книгой судьбы. Мы уже пробовали это, сказал Данза. Без этого ключа мы никогда не откроем его, сказал Уильям Данбар, глядя на него. Именно поэтому я делаю этот очень смелый шаг, сказала Лена. И что это? Спросил Какузу. Проведите полномасштабное вторжение в штаб-квартиру Легиона, сказала Лена, заставив всех сузить глаза. Глава 162. Последняя битва режима. Шон был в самом безопасном месте в штаб-квартире Легиона и искал ключ, который мог открыть книгу судьбы. Вся сила Вселенной, находящаяся в вашем распоряжении, блокируется простым ключом, сказал Шон. Лучше так, чем позволять кому-либо иметь такую силу, сказал Бэтмен, входя. Ага, удивительно, что мой дедушка на самом деле нашел эту книгу в свое время, а Гитлер даже не успел ею воспользоваться, сказал Шон, когда они ушли. Вы знаете, что режим будет преследовать нас сильнее, чем раньше. Теперь, когда они потеряли примерно половину своих оставшихся сил, сказал Бэтмен. О, я знаю, но из-за действий Грода я не удивлюсь, если Лена или кто-то другой убьет его, поскольку его действия принесли только пользу ему самому, сказал Шон. Верно. Так что, по-твоему, они собираются делать? Спросил Бэтмен. Честно говоря, я понятия не имею, и это то, что меня беспокоит, сказал Шон, когда они ушли. Достаточно скоро они добрались до конференц-зала, где собрались лучшие члены Легиона. Ладно, все заткнитесь, Шон сказал, чтобы заставить их сделать это. Приятель, прошло 2 месяца с тех пор, как в последний раз видели режим. Нам нужно что-то сделать, пока они не сделали, сказал Руссо. Черт возьми, да, сказал Гад, я не возражал. Но все оставшиеся участники погибли во время последней битвы из-за действий Грода. Мы понятия не имеем, где они, сказал Шон. Череп, ты, 6 выстрелов и Чейз занимались этим годами. Есть какие-нибудь идеи? Спросил Дюк. Ничего. Поверьте мне, я бы сказал вам. Мы все сказали бы. Честно говоря, я ненавидел режим, если честно, поскольку Вилгакс заставил нас остаться, иначе нас убьют, сказал Атомный Череп. Вы знаете, я припоминаю, что Грот упоминал что-то о плане действий на случай, если дела пойдут не так, но он никогда не называл точного местоположения, сказал 6 выстрелов. Он дал что-нибудь, что могло бы дать нам какие-то подсказки, спросила Наташа. Где-то в болотах, я думаю, сказал 6 выстрелов. Подождите, болото, вы имеете в виду, что они на земле, спросил Раф. А где еще, по-твоему, они могут быть, спросил Кейси. О, как будто твоя костлявая голова уже это знала, сказал Раф. Брось, сказал Шон. Если мы узнаем, в каком болоте они находятся, мы сможем избавиться от них навсегда, сказал Хиллбой. О, я знаю, но найти их – проблема, поскольку их технология маскировки просто впечатляет, сказал Шон. Как только мы их найдем, что тогда? Начать полный штурм? Спросил Гир. Звучит неплохо, сказал Джонни Кейдж. Разве мы не можем просто взорвать их? Капитан Рекс попросил, чтобы все согласились. У нас больше нет ядерного оружия, потому что оно устарело в наши дни. Кроме того, я не уничтожаю всю территорию только для того, чтобы убить небольшую группу людей, которые не представляют такой большой угрозы, как другие, сказал Шон. Тем временем, вы совсем не в своем уме. Модок кричал на Лену, пока все спорили о ее плане нападения на штаб-квартиру Легиона. «Мы не можем атаковать их на их территории. Они нас перережут», — закричал Ганрей. «Что вы все хотите сделать? Просто подождать несколько десятилетий, пока на нашей стороне не будет достаточного количества злодеев, чтобы следующая партия злодеев заменила тех, кого мы потеряли», — сказала Лена. «Это лучше, чем так бессмысленно умирать», — сказала Эра. «Я права», — сказал Дива, привлекая всеобщее внимание. «Даже если бы мы ждали так долго, их число увеличилось бы еще больше. К тому же Танос помог бы им сделать это намного сложнее. Ожидание нелогично», — сказал Дива. «Что, черт возьми, мы должны делать? У нас осталось, может быть, 1000 солдат, потому что Грот нас обманул. У нас было 10 000 до этого. Даже если мы начнем атаку, это в конечном итоге приведет к тому, что нас убьют», — сказал Хосе. «Если все сработает идеально, никто не останется мертвым», — сказала Лена. «Что это вообще значит?» — спросил Роулингс. «Книга судьбы. Мы знаем, что ключ должен быть их хранилищем. Мы понимаем это. Мы можем открыть эту книгу и все изменить. Мы можем выиграть войну, которую мы проиграли на Олимпе, с этой книгой», — сказала Лена. «И может вернуть тех, кого мы потеряли из-за Града. У нас нет других вариантов», — сказал Зериф. «Может быть, мы могли бы сначала отправиться в другую вселенную, а потом получить помощь. Или как насчет апокалипсиса? Может быть, они могли бы нам помочь», — сказала Анага. «Они не будут. Они вовлечены в гражданскую войну, и Легион просто позволяет им. Горданцы и все другие расы, к которым мы могли бы обратиться за помощью, исчезли. Мы все, что осталось, чтобы противостоять Легиону», — сказала Лена. «Скажем, мы добрались до ключа. Что ты собираешься с ним делать?» — спросил Кейт Бейн. «Я планирую сделать так, чтобы Легион проиграл, и мы выйдем на первое место. Мы можем получить то, что должно было принадлежать нам», — Лена сказала, чтобы все согласились. «Я думаю, что у нас нет вариантов. Это наш единственный шанс», — сказал Рачимару. «И мы знаем, что там захвачено несколько наших членов. Мы войдем, мы сможем освободить их и сделать шансы еще лучше», — сказал Данза. «У нас нет выбора. Мы должны атаковать. Но нам нужно выманить большую часть их сил до этого», — сказал Вентрис. «У меня есть идея на этот счет, но она включает в себя отказ от этого места. Мы должны использовать это как отвлечение для них, чтобы выманить их», — сказала Лена. «Все равно я всегда ненавидел это место», — сказал Хидден. «Джокер, у меня есть для тебя кое-что особенное», — сказала Лена. «Я не пропускаю все самое интересное», — сказал Джокер. «А нет, ты сделаешь что-нибудь получше. Ты и Брэндон», — сказала Лена, заставив его сверлить взглядом. «Что ты задумал?» — спросил Брэндон. «Все просто. Я хочу, чтобы Шон каким-то образом страдал, если что-то пойдет не так, как планировалось. Я хочу, чтобы вы двое убили его детей», — сказала Лена, шокировав его. «Абсолютно нет, ни за что», — крикнул Брэндон, заставив ее ухмыльнуться. «Могу я поговорить с вами?» — спросила Лена, уводя его. «Я не думаю, что ты понимаешь. Я не даю тебе выбора. Ты убьешь его детей, или я разоблачу тебя здесь и сейчас», — сказала Лена. «Я не убиваю детей. У меня есть стандарты, в отличие от твоей жестокой задницы», — сказал Брэндон. «Кстати, на случай, если люди забыли фотографию Брэндона в роли Джонасины, у меня тоже есть стандарты, и я хочу, чтобы этот мир был лучше, но они не будут, пока Шон и его родословная все еще здесь. Вот почему вы с Джокером доберетесь до его дома и убьете их, или ты можешь столкнуться со всеми снаружи и умереть ужасной смертью», — сказала Лена, заставив его сверлить взглядом. «Кроме того, разве ты не винишь его семью в смерти твоего отца, Габриэля Крюгера?» — спросила Лена. «Не, иди туда», — сказал Брэндон, уходя, заставив ее ухмыльнуться. Брэндон был снаружи, прерывисто дыша, собираясь с мыслями. «Привет, малыш». Брэндон расширил глаза, обернувшись, увидев своего отца Габриэля Крюгера. «Представьте его как Майкла Анила, папа», — спросил Брэндон, заставив его улыбнуться. «Если бы только твоя мать могла видеть тебя сейчас», — сказал Габриэль. «Папа, я не знаю, «Что делать?» – сказал Брэндон. «Ах, да», – спросил Габриэль. «Я ненавижу Шона и его семью за то, что произошло более 20 лет назад. Я имею в виду, если бы не они», – сказал Брэндон. «Брэндон, я умер не потому, что отправился на задание, которое должен был выполнить Том. Я умер, так, как хотел, в поле», – сказал Габриэль. «Что, почему ты решил умереть?» – спросил Брэндон. «Потому что я все равно собирался умереть», — сказал Габриэль. «О чем ты говоришь?» — спросил Брэндон, заставив его усмехнуться. «Ты знаешь, что твой дядя, мой младший брат, был прав, когда послушался твоей тете, когда тот бросил курить. Спас его. Я должен был послушать», — сказал Габриэль. «Подожди, у тебя был рак?» — спросил Брэндон, кивая. «Почему ты мне не сказал?» — спросил Брэндон. «Я написал для вас письмо, но случилось маленькое происшествие, и оно потерялось. И вот результат», — сказал Габриэль, заставив его вздохнуть. «Я не верю в это», — сказал Брэндон. «Сын, я знаю, это было тяжело с того дня, но я знаю, что ты не преступник. Ты стреляешь, но не убиваешь невинных. Ты не такой, как они. Теперь будь тем мужчиной, каким я всегда знал, что ты будешь, или позволь этой суке контролировать тебя ради собственной выгоды. Потому что позволь мне сказать тебе, что она ничем не отличается от твоего последнего лидера», — сказал Габриэль, исчезая. Позже Шон был в своем кабинете, просматривая новые отчеты, когда пришло предупреждение, заставившее его выбежать. Направляясь в командную комнату, он увидел, что все готовятся. «Что происходит?» — спросил Шон. «Мы только что получили это изображение с наших космических зондов. Взгляните на это», — сказал Лейн, показывая базу режима. «Страна болот, так вот где они. Почему мы только сейчас нашли это?» — спросил Шон. «Мы видим некоторые повреждения снаружи помещения. Я предполагаю, что там должна быть какая-то борьба», — сказал Бэтмен. «Мобилизовать 90% того, что у нас здесь есть. Просто на случай, если все не так, как кажется, и у них запланировано что-то еще», — сказал Шон. «Давайте сделаем это», — сказал Гад. Вскоре показалась большая часть легиона, видя тяжелые повреждения снаружи. «Проклятие», — сказал Шаунди. «Дядя совсем не любит этого», — сказал дядя. «Тебе никогда ничего не нравится, ой», — сказал Бен, хлестнув его пальцем. «Хочешь кусочек дяди?» Дядя осмелился. «Напомни мне еще раз, почему он еще не принял сыворотку», — спросил Резнов, заставив Шона усмехнуться. «Ты же знаешь, какой он упрямый. Опять же, так он веселее», — сказал Шон, когда они вошли внутрь. Однако внутри повреждений не было. «Окей, это странно. Снаружи есть повреждения, а внутри нет?» — спросил Алекс Мерсер. «Да, это странно», — сказал Шон, прежде чем они услышали хныканье, заставившее их посмотреть, как Ганрей держит какой-то контроллер. «Помоги мне», — Ганрей сказал, заставляя Шона смотреть на взрывчатку. «Повсюду взрывчатка», — сказал Шон. «О боже, а у этих одних радиус взрыва большой. Вместе они вынесут 10 миль», — сказал Кива. «Где Грот?» — спросил Шон. «Мертв. Лена убила его после того, как он использовал наши ресурсы в своих целях», — сказал Ганрей перед тем, как закричать, когда все его тело вздрогнуло в знакомом ритме. «Взрывные пломбы!» — крикнул Какаши. «Все вон!» — закричал Шон, когда они выбежали наружу. А через минуту все это место взорвалось, унеся приличную часть болота. «Ебёна мать!» — сказал Гад, когда Шон и еще несколько человек построили щит, достаточно большой, чтобы защитить их. «Нахрена все это было?» — спросил Мэтт Миллер. «Это было отвлечением. Что задумала Лена?» — спросил Шон. «Шон, у нас тут проблема!» — закричал Хоббс. «Что теперь?» — спросил Шон. Хоббс и Торетто вели огонь по солдатам режима. «Режим здесь. Они появились из ниоткуда и прижали большинство из нас», — сказал Дом. «Что за?» «Это было отвлекающим маневром и засадой в надежде вывести кого-то из нас. Всем на базу!» — взревел Шон. Лена направлялась к хранилищу безопасности, пока оно не запечаталось. «Умный Крюгер, но недостаточно умный», — сказала Лена, вытаскивая устройство. «Альтрон был в комнате охраны до того, как получил доступ ко всему. Я в системе», — сказал Альтрон. «Откройте все двери камер, выпустите наше подкрепление», — Лена сказала, как они. Джаггернаут выбежал из своей камеры, прежде чем рассмеяться. «Пришло время расплаты». Джаггернаут взревел, когда все убежали. Тем временем, Асами и другие были нокаутированы в доме Джокером, который использовал для этого специальный газ, который сделала Лена. В настоящее время единственным ребенком был Джуниор, в то время как остальные отсутствовали. «О, как я буду наслаждаться, слушая, как ты кричишь», — сказал Джокер с ножом в руке. «Только для того, чтобы его индораптер протаранил его, заставив его вскрикнуть от удивления, когда он зарычал на него. «О, смотрите, питомец Дина, съешьте это!» Джокер крикнул, стреляя в него из нокаутирующего пистолета, из-за чего индораптор взревел, прежде чем потерять сознание, когда Спайро встал перед Джуниором. «А-а-а, дракон тоже, будет весело», — сказал Джокер, прежде чем Брэндон прицелился в него. «Что ты делаешь?» — раздраженно спросил Джокер. «Этот», — сказал Брэндон, — «хлопнуть». Тем временем, Шон бросился через камеры, видя, что все ушли, когда повсюду прогремело множество взрывов. «Я, черт возьми, не верю в это», — сказал Шон. «Именно тогда мерзость толкнула его в стену. Я буду наслаждаться, раздавив тебя», — мерзость закричала, прежде чем Халк бросился на него, отталкивая его назад. «О, черт возьми, может ли быть что-то еще хуже?» — спросил Шон, прежде чем Далан Вонг взорвал его. «Я заставлю тебя заплатить за то, что ты так долго держал меня здесь, Крюгер», — сказал Далан Вонг, только для того, чтобы получить выстрел в грудь, заставив его задохнуться от боли, когда он упал, когда Морда убил его, прежде чем встать над Шоном, заставив его поднять бровь, прежде чем он протянул руку. Взяв его, он поднял его. «Это ничего не меняет, как ты знаешь», — сказал Шон. «Я знаю. По крайней мере, я могу загладить свою вину», — Морда сказал, когда Шинок, Кайло Рен и Гравитон появились, когда Шон вытащил свои клинки, пока Морда готовил свою магию. «Предатель!» — Кайло взревел, когда они бросились на них. Тем временем, Джаггернаут шел лицом к лицу с Суперменом, оба оказались одинаково сильными. «Это лучшие у вас есть!» Джаггернаут взревел, прежде чем его ударил в ответ его шок Мала. «Ты мне помогаешь?» — спросил Супермен. «Скажем так, я не хочу снова оказаться в камере или умереть. Оставим это в покое», — сказала Мала. «Справедливо», — сказал Супермен, когда они атаковали его. Закричал Уильям Данбар, когда Юми заставила его влететь в несколько стен с помощью своих способностей. «Я должен был убить тебя за то, что ты не выбрал меня», — Уильям закричал, пытаясь ударить ее, но Ульрих заблокировал его, прежде чем оттолкнуть его ногой, когда Отт выстрелил в него стрелами из своих ладоней, заставив его взреветь от боли. «И я должен был надрать тебе задницу много лет назад», — сказала Юми, когда Элита ударила его в ответ, заставив его взреветь от боли, когда он пролетел сквозь стену, прежде чем глаза змеи перерезали ему горло, убив его. Шон и Морда сразились с несколькими членами режима, прежде чем столкнулись с Альтроном. «Привет, Крюгер. Давно это было», — сказал Альтрон. «А черт возьми, нет», — раздраженно сказал Шон, пытаясь взорвать их, но Морда прикрыл их, прежде чем они укрылись. «У вас двоих есть история?» — спросил Морда. «Намного проще, чем у нас», — сказал Шон, пытаясь снова взорвать их, прежде чем Вижен прошел сквозь стену и сразился с ним. Именно тогда прибыли Стрэндж, Вонг и Фейт. «Морда», — Стрэндж сказал прямо, — «расслабься, он на нашей стороне, просто загладил свою вину», — сказал Шон. «Загладить вину — это одно, быть прощенным — совсем другое», — сказал Вонг. «Есть еще одна поговорка, быть прощенным легко, простить себя еще труднее», — сказал Морда. «Мы поговорим об этом позже», — сказал Шон, когда здание затряслось. «Лена в хранилище пытается получить доступ к ключу. Судьба сказала, Морда и Стрэндж со мной, избавьтесь от всех в режиме. Никаких пленных, если они действительно не сдадутся», — сказал Шон. «Понятно». Странный сказал, как они умчались прочь. Эдди Ким кричал, когда стрелял в солдат Легиона, но был прижат. «О, Ким», — сказал Хопс позади него. «Что?» Ким закричал, когда его швырнуло в стену, заставив его кричать от боли, когда появились остальные. «О, я с нетерпением ждал этого», — сказал Роман. «Ну и что, ты меня убьешь?» — спросил Эдди Ким. «Нас, нет, но она будет», — сказал Дом, когда над ними нависла тень, заставившая его оглянуться, и он задохнулся, увидев над собой алую Баобетти Шона. «На случай, если люди забыли, что она из Баа против Питона. Нет, а-а-а-а», — Эдди Ким закричал, когда она обвелась вокруг него, прежде чем съесть его. «Угу, это ужасная смерть», — сказал Леон, но это устраивает его и Ироника. «Он заполнил самолет смертоносными змеями и теперь ест по одной», — сказал Тедж. «О, ирония, вот почему я вернул его к жизни в парке юрского периода 3. Повсюду, где легион сражался против режима, Шреддер взревел, сражаясь с черепахами. «На этот раз ты идешь вниз, Шреддер!» — крикнул Лео, отталкивая его. «На этот раз я борюсь за победу!» — закричал Шреддер перед тем, как обрушился потолок, повторяя их. «Шон, все здание разваливается!» — сказал Донни. «Я могу сказать, он не был предназначен для этого. Быстро заканчивайте свои сражения!» — сказал Шон. Кратос взревел, сражаясь с технологией, которая была в форме дракона, прежде чем ударить его по глазам, заставив его взреветь от боли, когда они вылетели наружу. «Я предлагаю сделать это быстро», — сказал Кратос, отсекая себе голову. Берг бежал, спасая свою жизнь, пытаясь сбежать из здания, прежде чем ксеноморфы загнали его в угол. «Нет, а-а-а!» — Берг закричал, когда они схватили его и разорвали на куски. «Мне так нравится эта смерть», так как он пытался нажиться на них и в итоге был убит из-за собственной жадности. «Подождите, пока вы не увидите, что с ним происходит в аватаре справедливости». Шон и его команда спустились вниз, увидев Лену с ключом в руке, когда она открывала книгу. «Лена!» — взревел Шон, заставив ее ухмыльнуться. «Ты опоздал, Шон. У меня есть то, что мне нужно», — сказала Лена. «Если вы думаете, что эта книга поможет вам изменить ход войны», — сказал Шон. «А нет, это не для режима. Мне на них наплевать. Они были просто средством для достижения цели. Все, кто умирает сегодня, меня не касаются», — сказала Лена. «Тогда чего ты хочешь?» — спросил Стрэндж. «Я собираюсь сделать эту вселенную лучше, начав с самого начала, предотвратив создание его родословной», — сказала Лена, используя гаджет времени, прежде чем исчезнуть. В прошлом Амара вернулась в свой сад, работая над своими цветами. В этот момент появилась Лена. «Вы, должно быть, Амара Крюгер. Позвольте представиться. Я», — попыталась сказать Лена. «Я знаю, кто ты, Лена», — удивилась Амара. «Не притворяйся таким удивленным. Ты разговариваешь с одним из самых могущественных существ во Вселенной», — сказала Амара. «Тогда ты знаешь, что я здесь, чтобы убедиться, что Шон и его родословная никогда не родятся», — сказала Лена. «То он попробовал то же самое 2 дня назад и потерпел неудачу. Почему ты думаешь, что у тебя получится лучше?» — сказала Амара. «С этой книгой я позабочусь об этом», — сказала Лена, когда Амара повернулась к ней, прежде чем ухмыльнуться. «Давай, попробуй», — сказала Амара, когда Лена попыталась открыть книгу, но не смогла. «Что? Почему он не? Почему он не открывается?» Лена кричала, заставляя ее смеяться. «Вы дурак», — сказала Амара. «Что происходит?» — потребовала Лена. «Ты не можешь открыть эту книгу даже ключом», — сказала Амара. «А откуда ты знаешь?» — спросила Лена. «Я сделал эту книгу», — сказала Амара, шокировав ее. «Я сделал это в то, что ваше время назвало бы экстренным случаем с разбитием стекла. Его могут использовать только те, чьи намерения исключительно благие. Ваши — нет», — сказала Амара, когда неожиданно появился генерал, и Лена была потрясена, увидев на нем все 6 камней бесконечности. «Воистину, в свое время ты позорил свою расу», — генерал сказал. «Я пытаюсь сделать вселенную лучше, заставляя их делать правильный выбор, чтобы они перестали делать плохой», — крикнула Лена. «И какой выбор ты делаешь? Ты называешь себя спасителем, пытаясь убить невинных людей, детей, которые не сделали тебе ничего плохого», — спросила Амара, глядя на нее. «Шон бросил меня просто потому, что не разделял моих идеалов. Мы могли бы сделать мир совершенным», — крикнула Лена. «Ты так же эгоистичен, как и жесток. Ты утверждаешь, что хочешь помочь людям, но пытаешься убивать невинных. Как это помогает кому-то, кроме себя? Ты ничем не отличаешься от своего собственного брата. Человек, который был готов уничтожить всю Вселенную, чтобы переделать по своему образу», — генерал сказал. «Я не такой, как Лекс. Я здесь неплохой парень», — сказала Лена. «Ну и что? То, что ты делаешь, хорошо. Если бы сын Шона умер, ты бы сказал, что это было для большего блага. Как это не делает тебя злодеем? Я не думаю, что ты полностью осознаешь, насколько жестоки твои собственные действия, разрушение и смерть. Ты заботишься только о себе. Ты всегда будешь Лютером, разрушителем», — сказала Эмора, заставив ее широко раскрыть глаза. «Уходи». Генерал сказал, что использует камень времени, чтобы отправить ее обратно в настоящее время. Лена появилась перед Шоном. «Я», — попыталась сказать Лена, прежде чем Шон схватил ее за горло, задушив ее жизнь, когда она задохнулась. «Я собираюсь сделать этому миру одолжение и покончить с тобой здесь и сейчас», — сказал Шон, хватая ртом воздух. «Мне жаль», — Лена ахнула, когда Шон вошел в состояние призрачного гонщика. «Посмотри мне в глаза, твоя душа запятнана кровью невинных, почувствуй их боль», — Шон взревел, когда она задыхалась, когда люди, которых она ранила и убила, мстили ей, когда ее глаза горели, прежде чем он уронил ее мертвое тело. Шон вздохнул, глядя на ее труп. «Это должно быть сделано», — сказал Марда. «Да, статус?» — спросил Шон. «Большая часть режима мертва, лишь небольшой горстке удалось бежать. Около 98% мертвы, а 2% захвачены или пропали без вести», — сказал Бэтмен. «Я не вижу здесь ни Джокера, ни Брэндона», — сказал Найтвинг, заставив Шона сузить глаза. Позже Шон помчался по своему дому. «Младший!» — закричал Шон, когда Диана ворвалась внутрь. «Шон!» — Диана сказала, заставив его посмотреть на мертвое тело Джокера, полное дыр. «Привет!» — сказал Брэндон с Джуниором и его индораптором рядом с ним, когда снаружи Айрекс и саблезубый тигр Шона были снаружи после того, как на них закончился газ. На всякий случай, люди забыли, так как саблезубый тигр пришел из главы саблезубого тигра в течение двухлетнего периода, когда ни у кого не было сил. «Привет», — сказал Шон, когда Диана взяла Джуниора. «Итак, что случилось?» — спросил Шон. «Лена послала нас убить твоих детей. Я отказался и убил его. После того, как я поговорил с отцом в образе призрака или что-то в этом роде, изменил вещь», — сказал Брэндон. «Мы уже знали это. Папа узнал об этом только после вскрытия и хотел сказать тебе, но ты ушел после нашей маленькой ссоры в школе», — сказал Шон, заставив его кивнуть. «Я действительно сожалею о той боли, через которую я заставил тебя пройти», — сказал Брэндон. «Ах, не беспокойся об этом, Брэндон. Мы семья, и это никогда не изменится», — сказал Шон, заставив его ухмыльнуться. «Ты всегда был мягким», — сказал Брэндон. «Говорит придурок, которому десятилетний почти 20 лет назад надрал задницу», — сказал Шон, заставив его усмехнуться. «Истинный», — сказал Брэндон. «Позже. Ну, это только что сделало нашу жизнь в 10 раз лучше». Шон сказал Легиону, что Мала и Марда дали испытательный срок за свои роли. «У нас все еще есть небольшая горстка врагов, которым удалось сбежать. Шреддер, Мозг, Роулингс, Дива, Зала и Дистра», — сказал Бэтмен. «Совершенно верно. Но это была крупная победа для всех нас. Сейчас режим почти уничтожен, и скоро мы можем рассчитывать на долгий мир», — сказал Шон. «Будем надеяться», — сказал Супермен. Глава 163. Даркгакс. Прошел месяц после финальной битвы с режимом, и лишь немногим удалось спастись в этой битве. Сора, Зала и Дистра были захвачены в плен во время войны на Олимпе. Проверьте главу 151 в списке захваченных. К счастью, их планы полностью провалились, так как Лена использовала их не иначе, чем Гротта и ее планы предотвратить рождение Шона, но не удались, так как Амара, создавшая книгу, поместила в нее предохранитель, чтобы те, у кого были темные намерения, никогда не смогли ее использовать. Теперь все было спокойно, о чем никто не мог и мечтать, так как с небольшой горсткой людей, которые не представляли никакого беспокойства без огромных армий и подобных им, режим был почти полностью уничтожен. Однако сейчас Брэндон бежал так быстро, как только мог, уклоняясь от пуль. «Черт!» — крикнул Брэндон, перепрыгивая через бревно и пробираясь через лес. Однако в этот момент его нога попала в веревку-ловушку. «Вау!» — закричал Брэндон, оказавшись вверх ногами. В этот момент он услышал смех. Шон и другие члены Легиона выходили наружу. «Напомните мне еще раз, какого черта я прохожу курс обучения? Для меня это детские забавы», — спросил Брэндон. «Это расплата за те 20 лет, которые ты мне должен», — сказал Шон, заставив его хихикнуть. «А да», — сказал Дэвид и выстрелил в него. Брэндон вскрикнул, когда выяснилось, что это были пули с краской, и они захихикали. «Серьезно?» — спросил Брэндон. «Что? Это просто краска», — сказал Дэвид. «Помню, как я ненавидел, когда папа заставлял меня проходить через это дерьмо в детстве», — сказал Брэндон. «Что это?» — спросил Дэвид, выстрелив в него несколько раз. «Мне понравилось это в фильме «Шмель». «Ладно, хватит», — сказал Брэндон, урезонивая себя. «Ладно, тебе это слишком понравилось», — сказал Брэндон. «Не зря». «Хорошо, следующий курс готов», — Дэвид сказал, что следующая группа готовится. «Напомните мне еще раз, почему мы делаем это на улице?» — спросил Брэндон, снимая свое снаряжение. Делать все в виртуальной реальности – это, конечно, хорошо, но лучше делать это в полевых условиях, чтобы помнить о всех возможных исходах, сказал Шон. Справедливо, сказал Брэндон. Теперь режим окончательно разгромлен, и только 6 членов сбежали, и людям стало легче дышать, сказал Шон. Напомните мне еще раз, как Зала и Дистра сбежали. Я думал, они у нас в руках, спросил Брэндон. Они были у нас после войны на Олимпе, но Ультрон развязал всех, кто был тогда в плену, и им удалось сбежать. Впрочем, это не так уж и важно. Теперь, когда большая часть группы убита или захвачена в плен, с режимом практически покончено. Но они все еще в приоритете, сказал Шон. Позже. Итак, с режимом почти покончено. Танос обратился к Шону в форме голограммы. Почти. Осталось еще 6 членов, и нам важно их поймать. Хотя по отдельности или даже вместе они не представляют угрозы без своих огромных армий, мы не можем рисковать тем, что они снова поднимутся и заставят новое поколение страдать от их действий, сказал Шон. Согласен, но на их поиски могут уйти годы, сказал Танос. У нас есть все необходимое время, сказал Шон, завершая передачу. Однако Мо заметила выражение его лица. У тебя что-то на уме? Спросила Мо. Меня все время что-то беспокоит, сказал Шон, когда Лейн вошел в комнату. Возможно, у нас проблема, сказал Лейн. Что это? Остатки режима? Спросил Шон. Нет, они тут ни при чем. Дело в Вилгаксе. Мы прочесали все, что осталось от Олимпа, чтобы убедиться, что все погибшие были найдены, и наконец добрались до места вашей последней битвы, сказал Лейн. Это заняло так много времени? Спросила Мо. Ты хоть представляешь, каким огромным было это место? Нам понадобилось полгода, чтобы пройти через все это, сказал Лейн. Что это? Спросил Шон. Мы не можем найти тело Вилгакса, сказал Лейн. Что значит не можем найти? Тогда мы нашли только руку. Он должен быть мертв, сказал Шон. Но тела нет. А такого человека трудно не заметить, сказал Лейн. Так вы думаете, он еще жив? Где он был последние 6 месяцев? Спросил Шон. Возможно, после того, как его грандиозные планы провалились, ему нужно было сначала прийти в себя, сказала Мо. Возможно, сказал Шон. А может, у него был запасной план, и он планировал его последние полгода, сказала Мо. Хорошо. «Так что же это?» – спросил Шон. «Вот в чем вопрос», – сказала Мо. Тем временем, в глубоком космосе военный корабль прибывал в определенное место. Последнее место, где видели Броняка и Дарксайда перед тем, как база первого взорвалась, убив правителя Апокалипсиса. На мостике корабля находились дроны, один из которых подошел к резервуару с жидкостью, а внутри находился Вилгакс, тяжело раненый, лишенный руки и обеих ног, а его лицо было сильно повреждено. «Мы прибыли на место, хозяин». «Хорошо, начинайте финальную фазу», — сказал Вилгакс, когда его танк отнесли в другую комнату. Спустившись в лабораторию, он выглянул наружу и увидел, что его дроны собирают образцы, а затем привозят что-то еще, останки самого Дарксайда. «Начинаем процедуру». Медицинский дрон сказал, что вся комната начала активироваться, а его резервуар начал светиться. «На этот раз, Крюгер, ты не выживешь», — Вилгакс сказал, что его резервуар начал светиться, а затем он громко зарычал, и вся лаборатория взорвалась, а затем и весь корабль. Тем временем, на Апокалипсисе планета все еще была сильно разделена, обе стороны были готовы уничтожить друг друга, но когда они набросились друг на друга, в центре произошел большой взрыв. В центре стоял человек, похожий на Вилгакса, только выглядел он совсем иначе, чем раньше. Теперь на нем была серая кожа, как у Дарксайда, и технология Брэйниака, когда он наглядывался на обе стороны. «Кто ты?» – спросила бабушка Доброта. «Я, Даркгакс. Когда-то я был Вилгаксом, лидером режима и бывшим учеником Дарксайда. Теперь я слился с ним и Брэйниаком. И теперь я пришел к вам всем», – сказал Даркгакс. «Какие у тебя планы? Отомстить Легиону за то, что он сорвал мои планы по завоеванию этой вселенной. И для этого мы вторгнемся на саму Землю со всем, что у нас есть», — сказал Даркгакс. «Но это нарушит наше перемирие с новым Генезисом. Как ты думаешь, куда мы отправимся дальше?» — спросил Даркгакс. Тем временем, Шон громко вздыхал, наблюдая за тем, как Ами в очередной раз пытается заставить сестер встречаться с ним. Ответ: «Нет, блять», — прорычала Даун. «Он что, серьезно опять это делает?» — спросил Брэндон. «Он делает это с тех пор, как ты снова появилась, и он узнал, что я тебя отпустил. Знаешь, что он сказал, когда узнал, что я был таким же злом?» — сказал Шон, заставив его фыркнуть. «Правда, и ты не убил его, потому что?» — спросил Брэндон. «Да пошел ты!» — прорычал Даун, с силой ударив его ногой в стену. «Это ответ на твой вопрос?» — спросил Шон. «Я вызываю Уильяма Квина на дуэль!» — крикнул Ами. «Вот это да!» — сказал Оливер, закатывая глаза. «Что?» — спросил Даун, доставая напиток. «Я вызываю его на бой. Победитель возьмет твою руку в жены». Ами выплюнул напиток и закашлялся. «Но я больше умный, чем мужественный», — сказал Уильям. «Ха, это значит, что я выиграл», — крикнул Ами, а затем вскрикнул от боли, когда Шон потянул его за ухо. «Ну вот и все. Как насчет этого? Давайте устроим более дружеское и честное соревнование», — сказал Шон. «Например?» — весело спросил Оливер. «Викторина». Шон сказал, что смутил Ами, а Уильям хмыкнул. «Викторина?» — спросил Ами. «Я задам вам несколько вопросов, а вы оба ответите на них. Если Ами победит, он сможет пригласить Даун на свидание», — сказал Шон. «Что?» — прорычал Даун. «Однако, если Уильям победит, ты должен навсегда держаться подальше от моих сестер», — сказал Шон, заставив его ухмыльнуться. «Я с радостью приму это и выиграю», — сказал Ами. «О боже!» — сказал Клей. «Он так перегибает палку», — сказала Кимика. «Хорошо. Вопрос первый», — сказал Шон, усаживаясь в кресло перед каждым из них. «Какой любимый ресторан Даун?» — спросил Шон. «Я знал, что у нее должен быть один. Женщины должны принимать все, куда бы их ни привел любовник». Ами в ярости посмотрел на него. «Вот это да», — сказала Фелисити. «Красный лобстер», — сказал Уильям. «Правильно». Шон сказал, что Ами закричал, когда его ударило током. «Ах да, я забыл упомянуть, что эти штуки будут бить тебя током, если ты не только ответишь неправильно, но и разозлишь меня», — сказал Шон, заставив его сглотнуть, а Уильям захихикал. «О, он специально подстроил ему неудачу». «Мило», — сказал Брэндон. «Вопрос номер два. Кем Даун хочет быть больше всего в своей жизни?» — спросил Шон. «Женщине не нужно мечтать. Просто делай то, что ей говорят». Ами сказал, что она начинает рычать. «Она хочет стать главой нового подразделения продвижения, которая улучшает жизнь в менее благополучных районах», — сказал Уильямс. «Верно». Шон сказал, что Ами снова закричал, когда его ударило током. «Итак, вопрос номер три. Когда Даун стал призрачным гонщиком?» — спросил Шон. Ами открыл было рот, но тут же задумался, не желая, чтобы его снова ударило током. «А, в тот же день, что и ты!» — крикнул Ами. На ее 13-й день рождения вместе с Сарой и Ньютом, когда напал мерзкий норк, — сказал Уильям. «Верно», — сказал Шон, когда Ами снова закричала от боли. «Но на этот раз я не сказал ничего плохого». Ами застонал. «А еще я сказал, что тебя ударит током, если ты ошибешься, что ты и сделал», — сказал Шон, и все засмеялись. Итак, Уильям почти на все вопросы ответил правильно, а Ами, напротив, на все ответил неправильно. «Хорошо, последний вопрос», — Шон спросил, пока Ами дергался на полу, а Уильям хихикал. «Откуда у Даун взялась Лиззи?» — спросил Шон. «Кто такая Лиззи?» — спросил Ами, прежде чем она появилась и зарычала. «А-а-а», — сказал Ами, а затем опустился на землю в знак поражения. «Во время инцидента с Рэмпейджем, после того, как ты бросил лекарство в нее, Джорджа и Ральфа», — сказал Уильям. «Верно». Шон сказал, что Ами закричал от мучительной боли, когда его снова ударило током, после чего он потерял сознание, а все остальные разразились хохотом. «Мой герой», — Даун поцеловала его, заставив хихикать. «Отличная работа, Уилл», — сказал Оливер. «Пойдем, партнер», — сказал Клей, поднимая Ами. «Уф, может, я и потерял одного, но Сара будет моей», — Ами фыркнул. «Пожалуйста, ты не в моем вкусе, а у меня уже есть отношения». Сара шокировала его. «Что?» — спросил Шон, глядя на нее. «С каких это пор вы начали встречаться?» — спросил Шон. «Если бы мы рассказали тебе об этом, ты бы произнес речь о слишком заботливом брате», — сказала Даун. «Не с ним. Мне не нужно беспокоиться об Уильяме, ведь в нем нет ни капли злобы, и он слишком мил из-за Фелисити». Шон сказал, что заставило ее ухмыльнуться Оливеру, который хихикал, а Мия хихикала. «Так с кем ты встречаешься?» — спросил Шон у Сары. «Со мной». Шон посмотрел на Вижена, заставив его поднять бровь. «Не то, что я ожидал, но я могу с этим смириться», — сказал Шон. «Но он же машина», — крикнул Ами. «Лучше машина, чем сексистский урод», — сказала Сара, заставив его застонать от поражения. «Не унывай, приятель, для каждого найдется свой человек, просто нужно правильно к ним относиться», сказал Клей. «И перестань пользоваться этой дурацкой книгой», сказала Кимика, убирая ее. «Разве я не сжег ее?» спросил Шон. «У меня есть копии», сказал Ами, заставив его вздохнуть. «Чувак, этой книге 1000 лет, ничего из этого не является достоверными фактами. Просто какой-то идиот считает, что женщины должны делать то, что говорит мужчина», сказал Шон, заставив его застонать. «И кроме того, мы договорились, что если Уилл выиграет, то ты будешь держаться подальше от них обоих», сказал Шон. «Но это нечестно», сказал Ами. «Мне все равно», сказал Шон. «Кроме того, почему кто-то из нас должен интересоваться желтым лысым засранцем, который боится белок?» сказала Сара. «Я не боюсь белок», Ами запротестовал, когда увидел одну из них позади себя и закричал, убегая. «Уберите этого зверя», закричал Ами, не видя, что это была голограмма Дэвида, отчего Брэндон захихикал. «Как жалко», сказал Даун. В этот момент сработала сигнализация. «Что, черт возьми, происходит? Не может быть, чтобы эти идиоты так быстро что-то провернули», сказал Дэвид. «Это не режим. У нас открыты множественные порталы, но они не такие, как у нас», сказал мистер Террифик. «Подождите секунду. Бум-трубы. Но апокалипсис воюет уже почти 5 лет», сказал Шон. «Может, кто-то наконец взял на себя ответственность и объединил планету», сказал Брэндон. «Кто? Сын Дарксайда умер, когда мы вернулись на Землю из последнего раза, когда мы там были», сказал Шон. «Неважно. Я хочу, чтобы все были на поле сейчас же», крикнул Том. «Всем выездным миссиям, немедленный отзыв на Землю», крикнул Лин по связи, призывая всех вернуться. «Почему у меня плохое предчувствие?» спросил Брэндон. «Я был бы удивлен, если бы никто этого не сделал», сказал Шон. «Главный корабль находится над Метрополисом, над Дейли Планет», сказал Росс. «Кларк, Брюс и Кратос со мной, остальные отправляются в другие места». Шон сказал, что на нем появилась броня. «Боюсь, это может быть делом рук Вилгакса», сказал Кратос. «Есть только один способ узнать это», сказал Шон, когда они телепортировались. В Вашингтоне Хакгерл, Атомный Череп, Капитан Америка, Сталли и Шестизарядник прибыли на место, увидев нападавших еще до того, как они начали стрелять. «Я почти забыла, как сильно я ненавижу этих парней», сказала Хакгерл, обрушивая на них свою булаву. Франция. Фонарь, Флэш, Гиганта, Железный Человек и Халк прибыли на место, прежде чем начать атаковать врага. «Мне кажется, или эти ребята очень мотивированы?» спросил Гиганта. «Нет, не только ты», ответил Тони. «Что-то случилось», сказал Фонарь. «В Риме. Доктор Лайт, Оптимус, Зеленая Стрела, Спартанец, Файршторм и Рейдин тоже сражались с врагом. Держите строй», крикнул Оптимус, стреляя по ним. «Что-то не так, мне кажется, что они гораздо более скоординированы, чем раньше», сказал Рейдин. «Побеспокойся об этом позже», сказал Зеленая Стрела. «Китай, Великая Стена, Чудо-женщина, Звездный Сапфир, Мститель, Тор и Хила сражались с врагом. Кто бы ни командовал ими здесь, у него получается лучше, чем у Дарксайда», сказал Тор. «Мы узнаем об этом позже», сказала Чудо-женщина. Тем временем, Шон и его команда прибыли в Дейли Планет до того, как на них напали парадемоны. Кратос вытащил свои клинки и отрубил им головы. «Кто их теперь ведет?» спросил Супермен. «Это не может быть Дарксайд, он давно мертв, и я сомневаюсь, что Фауст, когда произносил заклинание воскрешения, вернул его обратно», сказал Шон, прежде чем открылся командный корабль. «Сейчас мы это узнаем», сказал Бэтмен, когда кто-то опустился вниз. Даркгакс посмотрел на них, заставив расширить глаза. «Вот дерьмо», сказал Шон. «Привет, Крюгер», сказал Даркгакс. «Вилгакс?» спросил Шон. «Нет, я больше не Вилгакс и не тот враг, которого ты остановил много лет назад. Я, Даркгакс. Я, сочетание меня самого, Дарксайда и Брейниака. Я могущественнее, чем когда-либо прежде. И за это я должен благодарить тебя. Ты остановил мой режим и полностью сокрушил его из-за того, что Лена по глупости поверила, что может изменить вселенную по своему вкусу. А Гродд был глупцом, но его разум пригодился мне. И теперь, когда почти все ушли, я контролирую апокалипсис», сказал Даркгакс. «Отлично, значит, ты хочешь отомстить. Если бы у меня был $1 за каждый раз, когда кто-то проделывает этот трюк, я был бы еще богаче», сказал Шон. «Сегодня день смерти Легиона, и даже Танос не сможет тебе помочь. Ты мой!» — крикнул Даргакс, набросившись на него и пробив огромную дыру, в которую все попадали. «Черт!» — раздраженно сказал Шон, отряхивая с себя пыль. Тем временем, в Китае Чудо-женщина и ее команда продолжали отбиваться от врагов, пока не начали прибывать танки. «Лейн, нам нужно подкрепление», — сказала Чудо-женщина. «Ничем не могу вам помочь. Войска продолжают прибывать отовсюду, а враг повсюду», — сказал Лейн. «Просто пошлите кого-нибудь», — сказала Чудо-женщина. В этот момент открылся портал, из которого выгрузились войска, а затем прилетели боевые корабли клонов. «Го-го-го!» — крикнул Рекс. Неподалеку стояла пожилая пара. «Мне нужно идти», — сказал мужчина. «Я знаю. Найди приют. Я вернусь, как только смогу». Он убежал. Тем временем, сталь летела, видя, как сверлится какая-то передовая машина. «Гальватрон и Старкрим подпустили меня достаточно близко, чтобы я мог хорошо рассмотреть эти большие бурильные машины, магмаукладчики», — сказал Сталь. «Они пытаются превратить Землю в точную копию апокалипсиса, как во время первого вторжения Дарксайда более 10 лет назад», — сказал Талбот. В этот момент появился Шин Годзилла и с ревом взорвал его атомным дыханием, отчего тот взорвался. «Похоже, титаны знают о своей угрозе. Лучший шанс остановить их вместе с ними», — сказал Сталь. В ДЦ Хаугерл кричала, сражаясь с роем парадемонов. В этот момент открылся портал, из которого вышел Конг и начал бить себя в грудь. «А вот и Голгофа!» — крикнул атомный череп, пробиваясь сквозь врагов без особых усилий. «Уберите эту штуку отсюда!» — крикнул Шестипалый, прежде чем Конг поднял его и швырнул в капитальный корабль, отчего тот взорвался. «Вот это уже лучше!» — сказал Кэп, бросая свой щит. «У нас еще много плохих парней, с которыми нужно разобраться», — сказала Хакгерл. Тем временем, в Париже Гэл и Флэш стояли у траншеи, пока Дестроя не подошел к машине. «Хорошо, это должно быть неплохо». Фонарь поднял его и бросил в капитанский корабль. «Это их разозлит», — сказал Барри, улыбаясь. В Германии Баки обстрелял нескольких врагов, прежде чем они попытались устроить засаду, только для того, чтобы прибывшая военная машина расстреляла их. «Кто-то должен убрать эту машину отсюда», — крикнул Роц. В этот момент из-под земли появился Комодо и с ревом взорвал машину атомным дыханием, отчего она взорвалась. «Это сработает», — сказал Брэндон, стреляя в остальных. Возвращение в Метрополис. Шон и Кратос с ревом сражались с Даргаксом, который быстро стрелял лазерами из глаз, но они уклонялись и использовали его собственные войска в качестве щитов. «Неужели вы не видите? Теперь меня ничто не остановит. Не ты, Танос. Даже твой предок-генерал не сможет остановить меня», — прорычал Даргакс. «Давай договоримся не соглашаться». Шон отбросил его назад, а Супермен с разбегу нанес ему апперкот, от которого тот взревел, а затем выбил его прямо из здания. «Рах!» — прорычал Даргакс, когда все здание рухнуло, и они быстро выбрались наружу. «Он сильнее, чем раньше», — сказал Кратос. «С объединенными силами Дарксайда и Брейниака я не удивлен», — сказал Шон, вылезая из-под обломков. «Неужели ты не видишь? Я могущественнее, чем когда-либо. Даже Теннисон не смог бы остановить меня с полным контролем над Омнитриксом», — прорычал Даргакс. «Да ладно, я имел дело с людьми, ничем не отличающимися от тебя в твоем нынешнем облике, которые годами изрыгали одну и ту же чушь, и каждый раз я побеждал их», — сказал Шон. «Но ты никогда не имел дела с человеком, обладающим совокупной силой трех самых опасных. На этот раз ты не победишь», — прорычал Даргакс. «О, мы победим! Что?» — крикнул Даргакс, оглядываясь по сторонам, прежде чем его отбросило в сторону. Шон опустил шлем, чтобы посмотреть, кто им помогает. «Не может быть», — потрясенно сказал Супермен. «Удивлен, Джон?» — спросил Шон, увидев живого доктора Манхэттена, прежде чем Амаза тоже дал о себе знать. «Мы видели, как вы оба умерли», — сказал Бэтмен. «Почти видели. Но когда Кратос выпустил на свободу силу Пандоры, она соединилась с моими оставшимися клетками, что позволило мне спустя несколько месяцев измениться и возродить не только себя, но и всех, кто погиб в последней войне», — доктор Манхэттен сказал. «А это значит», — сказал Супермен, — «эта битва снова прошла в нашу пользу», — Шон сказал, как вдруг появился темный Гакс и с яростным ревом бросился на них. Тем временем, Т'Чалла сражался с несколькими парадемонами, один из которых пытался подкрасться к нему сзади. Только для того, чтобы он получил пулю в голову, Т'Чалла стал выглядеть зрячим. «Привет, «Кузен», — сказал Киллмонгер. «Эрик», — потрясенно спросил Т'Чалла, — «поговорим позже». Киллмонгер сказал, что на них надвигается еще больше. Тем временем, Суб-Зеро и его клан сражались с несколькими парадемонами, но вдруг клинок прошел сквозь некоторых из них, заставив их посмотреть на Сейрокса. «Сейрокс?» — спросил Смоук. «Я объясню позже», — сказал Сейрокс. Тем временем, Чудо-женщина продолжала вести свои войска в бой, пока не заметила приближающегося к ним старика. «Уходите отсюда, это небезопасно», — крикнула Чудо-женщина. «Я здесь, чтобы помочь». Он сказал, что один из них подошел к нему, но получил ответный удар. «Я ценю ваши намерения», — сказала Чудо-женщина, прежде чем тот, кого он ударил, влетел в другого, и они посмотрели вниз, видя, как он легко с ними сражается. «Гера», — удивленно сказала Диана, прежде чем он превратился в дракона, сбившего их всех с ног и подлетевшего к ним, прежде чем он превратился в слишком знакомое лицо. «Даже он!» — крикнула Чудо-женщина, обнимая его. «Рад видеть тебя, Диана. Мне есть о чем тебе рассказать», — сказал «Даже он». «Не хотелось бы прерывать этот приятный момент, но у нас есть входящие», — крикнула Звездная Сапфира, увидев, что на них надвигается еще больше. Их сбили импульсные винтовки, и они увидели Хикса и его команду. «Хикс?» — спросила Чудо-женщина. «Позже», — сказал Хикс, когда они вступили в бой. Тем временем, Дартгакс с ревом сражался с Кратосом, который с ревом ударил его в Шона, который отправил его вверх, а Супермен пробил в нем большую дыру. «Что нужно сделать, чтобы убить его?» — спросил Супермен. «Я задавал этот вопрос всем главным злодеям, с которыми мы сталкивались». Шон ответил, что он вернулся раненым и с ревом бросился на них. В ответ его ударило атомное дыхание, и он взвыл от боли. И тут они увидели Годзиллу, который зарычал и бросился на них. «У меня есть идея. Сколько силы Пандоры у тебя осталось?» — спросил Шон. «Совсем немного», — сказал доктор Манхэттен. «Я вижу, к чему вы клоните», — сказал Бэтмен. «Как и я», — сказал Кратос. Дартгакс застонал, вставая. «Я не потерплю поражения во второй раз, не побеждаю», — прорычал Дартгакс. «О, засунь в него пробку», — сказал Шон, когда доктор Манхэттен влил последнюю силу Пандоры в короля титанов и тот зарычал, а его шипы начали набирать силу. «На-а-а-а-а-а-а», — прорычал Дартгакс, когда Шон перелил свою силу в титана, заставив его ярко светиться, а затем открыть рот. «Попрощайтесь», — сказал Шон, когда Годзилла взорвал его белым атомным дыханием. «Нет», — прорычал Дартгакс, когда он превратился в пепел, а затем распался на части. Наконец-то объединенная мощь трех самых опасных существ закончилась. Годзилла победно взревел в воздухе, набирая мощности, посылая по всей планете взрывную волну, которая за секунду уничтожила всех оставшихся врагов, которыми управлял Дартгакс. «Все силы докладывают о прибытии. Вторжение окончено», — сказал Лейн. «Все кончено», — сказал Шон, когда Годзилла зарычал. «Позже. Не могу поверить, что мы вернули всех, кого потеряли в войне с режимом. Поговорим о крупной победе за один день», — сказал Резнов. «Полагаю, вы не могли бы повторить нечто подобное в случае необходимости?» — спросил Шелковый Призрак. «Нет, моя власть над силой Пандоры закончена, и это к лучшему. Никто не должен обладать такой силой», — сказал Джон. «Согласен, и с этим, с последней крупной угрозой режима покончено», — сказал Шон. «Остался только Танос, и когда начнется война», — сказал Бэтмен. «Танос согласился, что после полного уничтожения режима он даст нам время побыть с теми, кто нам дорог. Я знаю, что он человек слова, он сдержит его», — сказал Шон. «А мы будем ждать», — сказал Кратос.